О бабушке тем более. Ладно, соглашается она. Но только 5 минут, не больше. Конечно, конечно, кивает Артур. Бабулечка усаживается поудобнее. Артур не менее удобно устраивается рядом. Бонго, Мата, Салаи всегда были очень высокие. Взрослые мужчины. Все как один вырастали до 2 метров и выше. Конечно, людям такого роста жилось непросто, но они не жаловались. А еще они были уверены, что раз природа сотворила их такими большими, значит, она сотворила их крошечных братьев, их вторые половинки. Ведь то, что могут сделать большие, не могут делать малютки. И наоборот. С замиранием сердца Артур слушает бабушку, и та, опольщенная его вниманием, продолжает. Китайцы называют 2 природных начала – янь и инь. Бонго Мата Салаи назвали свои половинки природными братьями. На протяжении нескольких веков они искали свои крохотные половинки, те самые, что должны были принести в их мир гармонию. «И они нашли их?» – обеспокоенно спрашивает Артур, опасаясь, что история может оказаться слишком короткой. 300 лет искали они их по всей Африке. И нашли. Да, нашли, но не там, где искали, а совсем рядом, всего в нескольких метрах от себя. Как же так? Крохотули называли себя мини-путами, потому что все люди этого племени были очень маленькие, едва ли больше 2 миллиметров. Бабулечка переворачивает страницу. На очередном рисунке изображено племя, расположившееся на отдых в тени листа одуванчика. От изумления Артур даже рот открыл. Ему никто и никогда не рассказывал об этих загадочных племенах. Дедушка все больше говорил о своих изобретениях. Артур смотрит то на одну страницу, то на другую, пытаясь сравнить рост людей обоих племен. «А они сумели договориться?» – неожиданно спрашивает он. «Они прекрасно договорились», – заверяет его бабушка, «и помогали друг другу выполнять те работы, которые не могли сделать в одиночку. Когда высокие валили дерево, крохотули выгоняли из ствола червей. Очень высокие и очень маленькие были словно созданы друг для друга. У них было общее видение мира. Они превосходно договаривались и уживались не только между собой, но и со всеми, кто окружал их». Артур завороженно слушает бабушку. Перевернув еще страницу, он видит рисунок, где изображено крошечное существо, чья красота буквально сражает его на повал. 2 огромных голубых глаза под непослушной сиреневой челкой, большой рот с розоватыми, как корочка грейпфрута, губами, лукавый, как у лисенка, взор и открытая теплая улыбка, способная растопить все льды у Северного полюса. Если бы Артур был взрослым, можно было бы сказать, что он с первого взгляда влюбился в девочку на картинке. Но Артур еще маленький, поэтому он чувствует, как в горло его подступает огромный ком, преградивший путь словам, а в воздухе разливается восхитительный аромат. По-другому описать свои чувства он не может. Искоса поглядывая на внука, бабушка догадывается, что с ним происходит, и довольно улыбается. Откашлившись, чтобы прочистить горло, Артур пытается выдавить из себя хотя бы пару слов. «Это... ну, кто это?» — заикаясь, спрашивает он. «Это дочь короля Минпутов, принцесса Селения», — отвечает бабулечка. «Она красивая», — мечтательно произносит Артур. «Нет, я хотел сказать, это история... она просто потрясающая!» «Твой дед был почетным гражданином племени Бонго Матасалаи. Он очень много сделал для племени. Колодцы, поля орошения, плотины. Он учил их использовать зеркала –